Владислав Ксионджак. Рыжий. Кто не слышал присказку, слушайте. Весь мир – театр, вся жизнь – игра. Но вещи разные – стоять на сцене или наблюдать за действием из зала. Это уж кому как повезет. Особенно, если никудышный режиссер. Первое, что бросалось в глаза зрителю – 6 деревянных столбов. Их только что очистили от коры, и они глянцевито сверкали в лучах солнца. Лишь прищурившись и присмотревшись, можно было увидеть на верхушках столбов перекладины, а на помосте человеческие фигурки, стоящие на табуретах. Руки у человечков связаны за спиной, головы просунуты в петли. Если же окинуть общий план, становилась видна покрытая снегом деревенская площадь, за ней избушки с подслеповатыми окнами. Площадь оцепили эсэсовцы в черных, как смоль, тулупах и новеньких финских шапках. Внутри кольца, ощерившегося стволами автоматов, толпились, жались друг к дружке местные жители. Офицер, надменный прусак с моноклем и стеком в руке, манерно расхаживал взад-вперед по настилу, чуть волоча левую ногу. Лишь на секунду остановился он возле первого столба, где ожидал своей участи самый юный из партизан, мальчик лет 12. Высоты табуретки ему не хватало, и мальчик стоял на цыпочках, вытянув шею и закусив губу от напряжения. Это была изюминка представления. Заранее продуманная, хладнокровно подготовленная деталь. Начало казни задерживалось, и офицер был неспокоен. Он уже бывал в передрягах и знал, что заминки ни к чему хорошему не приводят. Ждали переводчика. Бывший учитель немецкого языка, продажный халуй, на этот раз предусмотрительно заболел. Но солдаты подняли его с постели и полуодетого погнали на площадь. Роль палача исполнял Рыжий. Хотя сказать по правде, этому двухметрового роста богатырю-варягу больше подходил средневековый топор, чем веревка. И уж, конечно, Рыжий чувствовал себя на помосте не в своей тарелке. Его стихия – море и ветер, отвага и сила. А тут экзекуция. Безоружные, да еще со связанными за спиной руками. Уж если боитесь вы их, мрачно думал варяг, то порешите втихомолку где-нибудь во враге. Не выставляйте собственные ничтожества на показ. Привели переводчика. «Ахтунг!» – поспешил начать офицер. Переводчик перевел, запинаясь, но от фразы к фразе его голос звучал все увереннее. Он пересиливал свой страх и злобу на тех, из-за кого его подняли с постели, привели на площадь под немецкие партизанские пули. «Граждане!» «Немцы учат нас, что партизанами быть плохо. Партизаны, тех, кто им помогает, господа немцы будут строго наказывать». А заканчивал он вдохновенно, даже прибавляя кое-что от себя. Офицер театрально взмахнул стеком и ткнул Рыжего в спину. «Начинай!» Он совершил ошибку. Так обходиться с Рыжим было нельзя. Варяг слегка повел плечом, и стек лопнул, словно бамбуковая палочка. Прусак бешено сверкнул глазами и потянулся за пистолетом, но вытащить его не решился. Под шинелью у Рыжего заиграли, вздулись мускулы, и еще мгновение офицер окончательно передумал сводить счеты. Он сам выбил табуретку из-под ног мальчика. У второго столба стояла девушка. Она копила слюну, чтобы плюнуть в холеную офицерскую рожу. Из-под разорванной рубахи виднелась упругая незрелая грудь. Девушка была очень юна. Ее лицо за последние часы заострилось, но не утратило выражение детской непосредственности. Исключение составляли глаза, горящие, словно угли, полные ненависти и презрения к врагам. Рыжему девушка приглянулась. Он любил таких непокорных, кусучих. Эх, если бы он мог забрать ее, как военный трофей. Офицер подошел ко второй табуретке. В Вдруг переводчик, хмелея от собственной наглости, на ломаном немецком произнес: «Гер офицер, биты хвильдизить сумахен». Он просил офицера уступить ему почетное право. «Бите», усмехнулся офицер. Переводчик мягкой кошачьей походкой подкрался к девушке, легонько постучал носком ботинка по табуретке, не дать не взять лесоруб. И вдруг, осклабившись: «О, знали бы вы, как долго мечтал он об этой минуте, пуская слюни на школьных уроках», засунул потную ладонь в разрез девичьей рубашки. Девушка, казалось, готовая ко всему, этого не ждала. Она вскрикнула в испуге, откинулась назад. Табуретка опрокинулась. И тотчас переводчик был убит. Всю силу богатырского удара обрушил рыжий на его голову, лопнувшую, словно гнилой орех. Вместе с переводчиком приказал долго жить отработанный сценарий. Рыжий перестал замечать каски и шинеля. Девушка, драгоценный трофей, лежала у него на плече. Площадь стала морем, помост ладьей, а уж на корабле порядок варяг наводить умел. Охранный взвод редел на глазах. Окрестности огласились воплями раздавленных, изуродованных фашистов. Офицер, с него разом слетела вся спесь, уткнулся лицом в настил, а эсэсовцы, отцепления до которых Рыжий еще не добрался, стрелять не решались. Они отчаянно трусили. Вот Рыжий перевернул мотоцикл с коляской, придавив заодно зазевавшегося пулеметчика. В два замаха вышиб дух из четырех не в меру ретивых солдат и, не встретив больше сопротивления, двинулся через площадь. Жители деревни расхлынулись, образовав широкий проход. Рыжий прошел мимо них и уже приближался к оцеплению. Еще немного, и загипнотизированные эсэсовцы уступили бы ему дорогу. Вдруг над притихшей площадью что-то гулко треснуло. Это офицер, приподнявшись на локте и не спеша, словно в тире, прицелившись Рыжему в затылок, выстрелил из парабеллума. Голова Рыжего дернулась, свесилась на бок, но он и не сбавил шаг, продолжая мерно идти к цели черным полушубком. Правда, теперь его немного покачивало, как моряка, сошедшего после шторма на берег. Чтобы не потерять равновесие, варяг понес девушку на руках. Эсэсовцы расступились и начали стрелять Рыжему в спину. Шинель покрывалась рваными строчками, но Рыжий все шагал, словно пули были ему нипочем. Ему, наверное, казалось, попутный ветер несет его в море. И, переполненный отвагой и счастьем, он во всю мощь гаркнул победный скандинавский клич. От его рева полопались окна в избах. Мирные жители улеглись в повалку, как при бомбежке. Даже зрители, прибывшие на спектакль по приглашениям, наблюдавшие за происходящим из надежных укрытий бункеров, на какое-то время оглохли. Очереди автоматов сошлись в одной точке. Рыжего развернуло на месте, и он, не выпуская из рук девушку, она принадлежала ему по праву сильного, других прав варяг не знал и не признавал, упал лицом в снег. Партизаны появились на площади внезапно. Возы, прикатившие со стороны леса и прикрытые для маскировки сеном, лихо разворачивались. С них на ходу соскакивали мстители и бросались в бой. Сражение, впрочем, не получилось. Деморализованные эсэсовцы не сопротивлялись. Казалось, они спешили быстрее покончить с постыдной ролью. Бросали автоматы, тянули вверх костлявые руки. Лишь офицер не выпустил парабеллум, но тут же уткнулся лицом в настил. Не вышло и задуманного режиссером кровавого, но благородного возмездия. Фашисты не походили на отъявленных злодеев, смахивали больше на трусливую уличную шпану. Опасаясь жителей деревни, они жались к партизанам, искали у них защиты. Было неясно, как станут развиваться события дальше. Расстреливать безоружных у партизан пока не хватало духу. Да они просто не готовы были к подобному повороту событий. «Все Рыжий! Это он провалил сценарий, это он во всем виноват!» Только женщинам, обступившим тело вынутого из петли мальчика, не было дела ни до Рыжего, ни до сценария. Горе, как известно, в зрителях не нуждается. И тут, воспользовавшись неразберихой, офицер снова ожил и вскочил на единственный уцелевший мотоцикл. Мотор завелся с полоборота. Офицер наддал газ и, выполнив рискованную петлю на утрамбованном снегу, устремил машину к лесу. Вдогонку защелкали выстрелы. Стряхнув оцепенение, но поздно, офицер уже выскочил из зоны прицельного огня. Партизаны были готовы разорвать в клочки любого фашиста. «Ушел, гад, ушел, сволочь, фриц поганый!» Мотор неистово трещал, заходился в истерике. Каждый такт цилиндра приближал наиболее удачливого из фашистов к спасению. Но разве удачливого? Просто офицер предусмотрел все возможное, чтобы выбраться из очередной передряги живым. Опыт у него все-таки был. Сколько раз его загоняли в спектаклях и, казалось, в безвыходные положения, а он ухитрялся выжить назло режиссеру. Не возникало, однако, упоения удачи и радости избавления. Он слишком хорошо знал, что скоро все повторится сначала. Сейчас он мчится в гарнизон за помощью. А потом его же поставят во главе карательной экспедиции и прикажут вешать через одного жителей деревни. Ну а чем такие забавы по сценарию заканчиваются, офицер помнит. Вот почему он ощутил тяжелый, тягучий, липкий страх. С ним офицер за последнее время сроднился. Страх терзал его постоянно, становился все острее, мучительнее, но всему на свете должен быть предел. Перед лесом, за ним гарнизон, на дороге была развилка. Неожиданно для себя офицер свернул с наезженной колеи на незнакомую дорожку, упиравшуюся в сплошную стену деревьев. Что за нею скрывалось, неизвестно. Ясно было одно, там нет ни карателей, ни партизан. Это была запретная роща. В нее нельзя было не то что входить, участникам представления не полагалось ее замечать. Но инстинкт повиновения исчез. Словно кто-то вынул из головы офицера старую программу, а новую поставить забыл. И от этой стерильной пустоты стало на душе легко. Он уже не офицер. Он дезертир. Вопреки сценарию, вопреки всем правилам игры, он спасает собственную шкуру. С высоты птичьего полета видны, как на ладони, деревья и запретные рощи. Игрушечные дома, игрушечные деревья, игрушечные виселицы. Фигурки людей похожи на игрушечных солдатиков. Один из них, оседлав мотоцикл, мчится к границе игрового поля. На мотоциклиста, уже поверившего в избавление, откуда ни возьмись, падала огромная птица. Перед самой землей она распахнула трехметровые крылья, пронеслась над головой беглеца, того чуть не сшибло ударной волной и круто ушла вверх. Еще яростней давил мотоциклист на газ. Еще пронзительней трещал мотор. Только бы успеть! До запретной рощи так близко, а птица пошла на второй заход. Но на этот раз она не промахнулась. Ухватила седока и подняла его вместе с мотоциклом в воздух. Набирая высоту, хищница медленно разворачивалась в сторону площади. Удивительное дело. Страх прошел. Как только бывший офицер, теперь уже просто сценический робот-андроид SRA-1398F, почувствовал, что из птичьих лап ему живым не выбраться, интуиция на сей раз его не подвела, он перестал мучиться трусостью. Это было избавление от еще одной, второй и главной программы. Страх оказаться недостаточно убедительным, исполнительным, жестоким. Вот что заставляло его играть отменно хорошо. Любое отклонение от правил поведения, заложенных программой, каралось немедленно и беспощадно. Ведь проще было построить нового андроида, чем выискивать поврежденные элементы в сложнейшем клубке нервных узлов капризной машины. Страх в сознании робота SRA-1398F прочно был связан с образом режиссера. Хотя и видел он его лишь однажды, когда в лесу догорала немецкая автоколонна в полном соответствии со сценарием, разбитая партизанами. Режиссер шел от машины к машине и отбирал среди раненых тех, кто, по его мнению, обладал актерскими способностями. Остальных же на месте приканчивали. Вырывали из груди сердца энергетические трубки. Офицер был слегка контужен взрывом, наполовину вывалился из штабного «Мерседеса». Лежал спиной на земле, руки раскинуты, фуражка плавает в грязи, правелом сантиметрах в 5 от растопыренной ладони. Все кажется по классическим канонам, все как и требуется. Послышались голоса. А это что за фрукт? Класс F, модификация экспериментальная, играет начальник штаба полка. Пароли пулевое ранение в живот. Не, кричал не натурально. Разве так орут с распоротыми кишками? Списать! Раздался противный чавкающий звук. Это ассистент режиссера вырвал трубку из груди лежащего рядом с офицером отработавшего робота. Режиссер сделал еще шаг. Теперь SRA-1398F его увидел. Среднего роста, пухлый, круглолицый. Этакий пышущий здоровьем крепыш. Одет в синий рабочий комбинезон. Грязь к такому не пристает, кровь следов не оставляет. На лоб спущен берет с большой круглой кокардой. На серебристом фоне искусно нарисованный, словно живой человеческий глаз. Страшный глаз. Сверлит душу. Это знак режиссера. Символ власти на игровой площадке. Впрочем, два таких же пронзительных глаза выпучились по обе стороны переносицы владельца берета. Взгляды офицера и режиссера встретились. «Кто такой?» – спросил трехглазый в сторону. «Та же модификация. Играет роль офицера связи при штабе. Контузия». Режиссер ничего еще не сказал, но офицер уже прочитал у него в глазах приговор. Он попытался встать. Скривившись от боли, спина была содрана, уперся правой ногой в пол кабины, левую согнул, но вытащить не смог, уронил на сиденье. Обивка горела. Ноге стало нестерпимо горячо. Режиссер молчал и смотрел офицеру в глаза. Тогда тот закусил губу и стал терпеть. А режиссер стоял и ждал, когда офицер закричит, но тот терпел. Кричать было слишком страшно, а вдруг получится неестественно. Режиссер улыбался. Ему нравилось, что офицер боится кричать, а еще пуще боится вытащить ногу из огня. Щегольской сапог покоробился, прокоптился, вот-вот вспыхнул. Никогда не забыть роботу SRA-1398F, синий берет, серебряную кокарду, три жестких радостных глаза. Еще осталась на память хромота. С тех пор офицер обзавелся длинным стеком, которым было можно пользоваться как тростью. Птица набирала высоту. Стало видно, что находится в запретной роще. Муляжи деревьев скрывали роскошные легковые глайдеры, на которых приехали в ретро-парк пресыщенные, жаждущие острых впечатлений зрители. Что ж, они их получили. Ретро-парк, театр под открытым небом. Исторические постановки, максимально приближенные к действительности. Это значит, если кого-то убивают по ходу действия, так за правду. Здесь играют роботы. Зрители прячутся в бункерах. Вот они, серые размытые пятна, проталенные в снегу между рощей и площадью. В одном из бункеров должен сидеть режиссер. Но теперь-то он, гад, вылезет из норы, ведь сценарий пошел прахом. SRA-1398F был машиной, предназначенной для убийств. И ему жутко захотелось учинить напоследок еще одно злодейство. Пускай это будет самое страшное преступление за всю историю ретро-парка. Немыслимое, невообразимое для робота преступление. Он застрелит режиссера. Вот это будет номер. Не партизаны, а он, неудавшийся беглец, свершит сегодня настоящее возмездие. Птица парила над центром площади. Внизу суетились маленькие фигурки, совсем как игрушечные. Офицер вытащил парабеллум. Как заправский снайпер, он скрупулезно выискивал среди них фигурки в синем берете. Но спеть свою лебединую песню офицеру не удалось. Птица выпустила добычу, и мотоцикл вместе с седаком рухнули на помост. А От взрыва мотора настил вспыхнул. На голову статистов полетели обломки досок, ошметки металла, прочая рвань. Корежился, извивался, как живой у крайнего столба офицерский сапог. Через минуту-другую взорвался помост. Он вспучился, заходил волнами и разлетелся огненным бензиновым вихрем. Похоже, под ним был склад горюче-смазочных материалов. Вся площадь горела. Уцелевшие роботы катались по снегу, сбивая пламя с одежды. Уже не разберешь, где немцы, где партизаны, где местные жители. Зрители, не дожидаясь сигнала о конце представления, их тоже чуть не залило, спешно покидали бункеры. Площади больше не было. На ее месте простиралось грязевое поле. Снег растаял, смешавшись с землей и сажей, медленно стекал в огромную воронку, возникшую на месте помоста. Зловещими островками в грязи чернели обугленные трупы. Все. Спектакль окончен. И закончился он, безусловно, полным провалом. Ассистент режиссера выбрался из бункера, когда все зрители уже ушли. Его кабинка находилась у самой границы площади в первом ряду, и зрелище горящих заживо людей подействовало на него очень плохо. А знал ведь, что это не люди, а всего лишь роботы, играющие роль людей. Что они могут? Работать и умереть на сцене. Пусть каждый занимается тем, для чего предназначен. Но с детства усвоенная истина почему-то не помогла. Ассистента вывернула наизнанку, прополоскала так, что еле пришел в себя. Такой вот получился у молодого человека дебют в качестве ассистента-режиссера. Пусть каждый занимается тем, что может. Обогнув грязевое поле, ассистент остановился возле того места, где нафаршированный свинцом лежал рыжий. В свое время этого робота построили по спецзаказу на роль главаря шайки викингов, опустошавших побережье озера, что примыкает к ретро-парку. Но, судя по всему, конструкторы ошиблись. Рыжий получился настолько дюжим, выносливым, живучим, что достойный отпор ему дать не мог никто. Игра потеряла интерес, и Рыжего потихоньку убрали на склад. Там его и откопал ассистент. «Разве так уж важно, что Рыжий не принадлежит к классу F?» – подумал он. «Робот обязан сыграть любую роль, которую впишут ему в программу». Огненно-рыжие, перепачканные кровью волосы викинга переплелись с золотистыми, на удивление, чистыми девичьими локонами. Смерть стерла с рыжего звериный оскал. Ощущение силы осталось, но появились в его облике спокойствие и умиротворенность. Ассистенту хотелось посмотреть, жива ли девушка, но он не решался тронуть рыжего. Тот заслужил право на покой. Трепенулись рыжие волосы кудри, захлопали крылья. Рядом с ассистентом приземлялась огромная птица. Вернее, махолет, которым управлял... Эх, знал бы офицер, что за птички он в лапы попался. «А я уж подумал, что вы убежали вместе со зрителями», — сказал режиссер, сердечно улыбаясь. «Коллега, помогите, пожалуйста, отстегнуть эти несуразные крылья». Режиссер — милейший души человек. Вместо того, чтобы отругать ассистента за сорванную постановку, принялся его успокаивать. «Моя задумка с рыжим была хороша. Колоритнее фигуры на роль палача подобрать было невозможно. Однако впредь, молодой человек, не устраивайте подобных сюрпризов. Советуйтесь со мной. Я все-таки опытнее. Совместными усилиями мы вовремя обезвредили недоноска офицера, испортившего нам игру. Чертов стрелок! Но он у меня получил!» Темпераментно встряхнув кулачком и переведя дух, режиссер продолжал. «Представляю, какой боевичок можно было закрутить с помощью вашего людоеда!» Мечтательный вздох. «Нет, психологическую драму!» «Заметили, палач собирался пойти именно по той дороге, по которой ехали партизаны. Вот была бы встречка!» «Как вы думаете, отдал бы он свою добычу без боя?» Режиссер шлепнул себя радостно по пухлой ляжке. «Да он бы размазал наших косолапых мужиков по дороге ровным слоем. Он воплощает в себе бунт индивидуальности против общества не потому, что оно чересчур плохое или хорошее, а потому, что оно ограничивает его личную свободу. Наш герой – великий анархист. «А на зрителей не обращайте внимания», – перевел тему режиссер. «Это потребители культуры, они только задним умом сильны. Не было еще скандала, который бы я не обратил себе на пользу». «Подождите, критики еще скажут, находка с палачом-бунтарем гениальна. О прощальном же нашем фейерверке напишут следующее. Он символизирует апокалипсис войны, в огне которой сгорают все, и жертвы, и палачи. Спектакль – гимн пацифизму. На войне победителей быть не может». Но тут ассистент сказал: «Ничего я от вас не скрывал. Никакой у меня задумки с Рыжим не было». Режиссер изменился в лице. «Как? Вы не меняли ему программу?» «Конечно, нет. Ума не приложу, что с ним случилось. Он не мог, не должен был ослушаться офицера». «Вы уверены, что ничего не меняли? Может, напутали чего-нибудь? Случайная ошибка?» «Нет», — сказал ассистент и жестко посмотрел в глаза режиссеру. «Никакой ошибки. Перед спектаклем я все проверил. У него стояла программа F». «Так, я давно подозревал, что они опасны. Вы не представляете, с кем приходится работать. Уже давно жду, кто-нибудь из них случайно в меня выстрелит. На предчувствие. Вот, посмотрите, хожу в бронежилете. И то... так нагло, в открытую, вот начали нарушать сценарий. Всех спешу. Всех. Закажу новых с тройным контролем, с реле самоуничтожения». Со стороны площади шел робот. Это был робот-партизан, по прихоти судьбы переживший своих товарищей. Он сильно обгорел, ничего не видел. Он был слеп. И надо же такому случиться, налетел на режиссера. Удар получился в спину, не очень сильный, но режиссер пронзительно, как свинья под ножом, завизжал и в мгновение ока очутился за спиной ассистента. А партизан, даже ничего не почувствовав, продолжал идти. Он старательно зажимал руками пустые глазницы. «Ух ты, бандит! Видели, что творят?» «Бандит? Вы назвали его так же, как фашистом?» Ничего не ответив, режиссер в два прыжка догнал робота, грубо вывернул ему руку, а затем с видимым наслаждением вырвал у него из груди энергетическую трубку. «Так-то вот!» «Когда-нибудь они до вас доберутся», — сказал ассистент, и кулаки его непроизвольно сжались. «Вы так считаете?» Глаза режиссера вдруг стали бешеными, такими же, как третий, сверлящий душу глаз на берете. «А за себя не боитесь? Ведь вы выполняете мои приказания. Допустим, я бы поручил отобрать у этого людоеда...» Он пнул ногой тело Рыжего, девчонку. «Вас бы он пощадил. Кстати, посмотрите, пожалуйста, не раздавил ли он ее. Мне она еще пригодится. Хочу поставить спектакль про офицерский публичный дом. Ну, чего вы ждете?» «Нет», — прошептал молодой человек. «Хорошо, справлюсь сам», – внезапно успокоился и деликатно улыбнулся режиссер. Он опустился на колени, ухватил Рыжего за плечо и с неожиданной даже для такого, как он, крепыша, силой рванул на себя. И снова девушка увидела небо. Она лежала на спине, не в силах пошевельнуться, но живая. Рыжий надежно укрыл ее собой от пуль, от огня. «Проверим, что у нашей красавицы с сердечком». Спектакль начинался снова. На этот раз для одного зрителя режиссер, случайно или нет, в точности повторил движение рукой, которое погубило переводчика. «Не смейте». Режиссер ухмыльнулся откровенно нагло. Нет, его движение было далеко не случайно. «Не забывайтесь, молодой человек, на игровом поле я командую». И тут ассистент впервые в жизни ударил человека. Они были с режиссером примерно одного роста, но владелец берета намного шире в плечах, раза в полтора тяжелее. Ассистент против него казался щуплым мальчишкой. Удар пришелся в скулу скользящий. Не удар, всего-то шлепок. Ассистент напрягся, приготовился выдержать ответный удар и, в свою очередь, суметь на него ответить. Но оказалось, режиссер не умел давать сдачи. Его лицо вытянулось, вот-вот заплачет. Он провел рукой по щеке и, узрев на ладони капельку крови, сказал по-детски плаксивым голосом: «Что вы наделали? Мне же больно!» «А я хочу, чтобы вам стало еще больнее. Вы садист. Вы садист и фашист». Режиссер попятился. Он прочитал в глазах ассистента такое, что заставило его забыть о царапине. Перед ним стоял не робот, а человек. В него не была заложена программа «Ограничитель». Этот человек мог и хотел ударить режиссера во второй раз. Он мог его убить. Режиссер испугался так сильно, как лишь однажды в детстве, когда был совсем маленьким. В ту пору у него был котенок, рыжий, пушистый проказник. Его подарила будущему режиссеру мама, чтобы ребенок, пока она находилась на работе, не скучал. И правда, наблюдать за котенком было очень весело. Ни минуты звереныш не мог усидеть на месте. Но однажды, когда усатый баламут чуть было не разбил мамину любимую китайскую вазу, сорвавшись и шлепнувшись с нее с голографического гобелена, мальчик вдруг осознал, сколь опасна живая игрушка. За все, что натворит котенок, отвечать придется его хозяину. Упоров, наставлений, нравоучений не оберешься, а ты шлепнут по мягкому месту. Уходя на прогулку, будущий режиссер поставил котенка в угол, засунул щелку за печь. Когда же вернулся, по всей квартире разносился запах паленой шерсти. Автоматическая плита, принявшись готовить ужин, разогрелась и сильно обожгла котенка. Получив обезболивающее, несчастное животное затихло, а потом, набравшись сил, лизнуло мальчику палец. Обработать рану было нетрудно. Ожоговая мазь застывала на боку зверька плотной коркой, через час-другой отвалится. На месте раны останется только широкий уродливый шрам. И тут мальчик подумал, что сделает с ним мама, когда вернется с работы и увидит изувеченного котенка. Она своего ребенка шлепнет. Нет, выпарит ремнем. В тот раз, когда он вымазал грязью, посадил в лужу соседскую девочку, не пожелавшую расстаться с бестолковыми механическими человечками, обитавшими в коробке общежития, и мать не выполнила угрозу лишь потому, что с ним и без того приключилась истерика. При виде ремня, семейная религия принадлежала, кажется, еще прадедушке, виновник затрясся, начал кричать, и вопли его были такими пронзительными, словно с него живьем сдирали кожу. И тогда орудие возмездия, так и не пущенные в ход, повесили на стене в детской в качестве предостережения. Мальчик смотрел на покалеченного котенка, но перед глазами вставал ремень, толстый, кожаный, с массивной металлической пряжкой, на которой была оттиснута пятиконечная звезда. Ремень внушал ему ужас. Будущий режиссер абсолютно не терпел, не выносил собственной боли. Сама мысль о том, что его могут отшлепать, была для него нетерпима. Ведь это, наверное, очень-очень-очень-очень больно. Вернувшись с работы, мама застала сына в слезах. «Котенок мой, котенок!» – всхлипывал он. «Что с котенком?» «Он пропал!» Долго мама искала пропажу, но так и не узнала, куда исчез веселый рыжий баламут. Весь вечер она утешала ребенка, успокаивала, как могла, и даже предложила принести другого котенка. Сын отказался наотрез. Жаль, не заглянула она в плазменную духовку под печью. Все, что осталось от рыжика, горстка пепла. Ночь будущий режиссер провел плохо. Кричал, просыпался, но всякий раз видел склонившуюся над ним маму. Он хватался, как утопающий, за ее руку, и мама вытаскивала его из кошмара. Ему становилось спокойно и хорошо. Однако наутро, переболев, он стал другим. Теперь он знал, чтобы избежать наказания за проступок, нужно совершить проступок намного худший предыдущего. Боль, хотя бы малую, которую должны причинить тебе, можно с выгодой обменять на пускай очень сильную, но у другого живого существа. Для человека, который страшится собственной боли пуще всего на свете, это прекрасный выход из положения. Будущий режиссер пользовался подобным приемом не раз. А со временем у него выработался условный рефлекс. Причинять боль другому стало приятно само по себе. Проще всего мучить, унижать, убивать роботов. Это можно делать, не задумываясь о том, как оправдаться в глазах окружающих. И зачем оправдываться? Существует ведь правда жизни. Чтобы ее показать, нужно быть жестоким. Важно иметь мужество увидеть страшное там, где, казалось бы, все хорошо, а затем вытащить на свет Божий темные силы человеческого естества. По нюху на мрачную правду жизни режиссеру не было равных. Удивительно, как можно вводить в заблуждение людей, прикрываясь высоким искусством. Среди знатоков обязательно находились два или три умника, которые замечали в кровавом садизме нечто, в душе у кого он получил затаенный пещерный отклик. А в зрителях недостатка не было. Их интриговало, что режиссера нарекли великим гуманистом. Они добросовестно пытались проникнуть в смысл его работ, и некоторые проникали. Что ж, по отношению к роботам режиссер действительно был гуманистом. Он человек, роботы нет. Он себя любит, а роботов, не задумываясь, приносит в жертву собственным прихотям. Его великого гуманиста по лицу! Если бы мог, режиссер бы разорвал своего ассистента на кусочки, но вся жидкая кровь этого выскочки не стоила и маленькой царапины на лице режиссера, не говоря уже о том, что царапиной здесь могло не обойтись. Ассистент бешеный, а значит, смертельно опасный щенок. Режиссер правильно сделал, что побежал. Надо бы ему уносить ноги еще быстрее, да они увязали в угольно-черном месиве. Режиссера понесло к центру площади. Зачем? Может, как и всякого преступника, потянуло на место преступления? Может быть, просто он себя чувствовал уютнее в грязи? Не каждый в нее полезет. Чистоплотный побоится испачкаться, а у режиссера стихия не ветер, не море. Грязь, грязь, вот его родная среда. Это, можно сказать, основной продукт его жизненной деятельности. Но ассистента грязь не испугала. Он прыгал за режиссером буквально по пятам. Преступник остановился у края воронки, понял, что очутился в западне. Остановился и ассистент. Солнце находилось у него за спиной. Потому его фигура, ставшая вдруг намного внушительнее, излучала золотисто-рыжие сияние. Режиссеру показалось, что этот рыжий варяг воскрес и пришел расквитаться за... Ну, за тот жест. Ты зачем я трогал девчонку? Отругал он себя. Но фигура на глазах начала покрываться волосами, лучиками. И вот уже не варяг, а огромный рыжий кот стоит перед ним на задних лапах. И не видно, полыхающая шерсть слепит глаза. То ли он в улыбке щерит пасть, то ли та перекошена болью. Вот и поймала, наконец, его проклятое животное. И уже не проснуться, никуда не деться. Рыжий кот шагнул вперед. Поднял лапы руки, чтобы заключить хозяина в объятия. Режиссер отступил назад и плюхнулся в воронку. Он сразу же погрузился в вязкую жижу по пояс. Вонючая бездна, причмокивая, разверзалась все глубже. Она явно почувствовала в режиссере родное существо. Тому, чья стихия грязь, легко в ней остаться навсегда. «Мама! Мамочка!» – закричал так и не возмужавший мальчуган. Теперь, как никогда, ему была нужна надежная рука. Он ведь слабый, беспомощный, самому ему из ямы не выбраться. «Помогите, спасите кто-нибудь!» Грязь подступала к горлу. Режиссер уже не кричал. Он судорожно елозил руками по скользкому откосу воронки. Зрачки трех его глаз расширились от ужаса. мстители. Ассистент, варяг, рыжий кот, трое в едином лице стояли на краю воронки и смотрели на гибнущего врага. Вот-вот все будет кончено. Мир избавится от никчемного, подлого, мерзкого существа. Самым слабым, мягкосердечным среди мстителей оказался ассистент. У него в груди шевельнулись жалости успокоящие. Он попробовал бороться с нарастающим чувством, но понял, что пересилить себя не сможет. Как человек он был надежно и бесповоротно запрограммирован на жалость. Ассистент опустился на колени и протянул режиссеру спасительную руку.